6 лет. Минит в первое воскресенье после Святой Троицы. Как проносите его еще 6 лет, станете лучше разбираться в делах ордена. Юранд знает нас лучше, чем вы. Вот что мы ему скажем. Твою дочь стережет брат Шумберг. Попробуешь пикнуть, так вспомни раньше о детях Витовта. Ну а потом? Потом Деберга выйдет на волю, а орден избавится от Юранда. «Нет!» — воскликнул брат Родгер. «Все так хорошо обдумано, что Бог должен благословить наше предприятие». «Бог благословляет все деяния на благо ордена», — мрачно заметил Зигфрид де Лёве. И они в молчании продолжали свой путь, а впереди, на расстоянии 2-3 выстрелов из самострела от них, слуги прокладывали дорогу, заметенную за ночь обильно выпавшим снегом. Господин де Фурси немного отстал от крестоносцев и ехал в глубокой задумчивости. Уже несколько лет он был гостем ордена. Участвовал в походах на Жмудь, где проявил большое мужество. Был принят везде так, как только крестоносцы умели принимать рыцарей из дальних стран. Привязался к ним и, не будучи человеком богатым, решил вступить в их ряды. А пока проводил время в Мальборке или в поисках развлечений и приключений, разъезжая по знакомым командориям. Когда он приехал в Любаву с богатым рыцарем Деберговым и услыхал о Юранде, то загорелся желанием помериться силой с мужем, пред которым все кругом трепетало. Приезд Майнегера, который из всех поединков выходил победителем, ускорил набег. Любавский контур дал людей. При этом он столько наговорил троим рыцарям, не только о жестокости, но и о коварстве и вероломстве Юранда, что когда тот потребовал, чтобы они отослали кнехтов, те не согласились, опасаясь, что он окружит их, перебьет или ввергнет в Спыховское подземелье. Юранд же, полагая, что рыцари не только хотят сразиться с ним, но и замышляют грабеж, напал на них первый и нанес им жестокое поражение. Де Фурси видел Бергова, поверженного вместе с конем, видел Майнегера с обломком копья в животе, видел кнехтов, тщетно моливших о пощаде. Ему самому удалось прорваться, и несколько дней он блуждал по лесам и дорогам, и, наверное, погиб бы от голода или стал добычей диких зверей, если бы случайно не пробился в Цеханов, где застал братьев Готфрида и Родгера. Он вышел из этой переделки, униженный, полный стыда и ненависти. Он жаждал мести и горько сожалел об участи Бергова, который был его близким другом. Поэтому он горячо поддержал жалобу рыцарей ордена, которые требовали наказания виновника и освобождения несчастного товарища. И когда эта жалоба осталась без последствий, в первую минуту готов был согласиться на любое средство, лишь бы отомстить Юранду. Но сейчас его взяло вдруг сомнение. Прислушиваясь к разговорам монахов, особенно к речам Гуга фон Данфельда, де Фурси просто диву давался. За несколько лет он поближе узнал крестоносцев и видел уже, что в действительности они совсем не такие, какими считают их в Германии и на Западе. В Мальборке он познакомился с некоторыми безупречными суровыми рыцарями, которые сами часто жаловались на испорченность своих собратьев, на их распущенность, своеволие. Де Фурси понимал, что они правы, но сам он тоже был человеком распущенным и своевольным, и поэтому не считал эти недостатки слишком большим злом, тем более что крестоносцы искупали их своим мужеством. Он видел, как подвильно они сшибались с польскими рыцарями при штурме замков, которые польские подкрепления обороняли с нечеловеческой стойкостью. Он видел, как погибали они под ударами секир и мечей в битвах и в единоборстве. Они были неумолимы и жестоки с литвинами, но вместе с тем дрались, как львы, и были окружены ореолом славы. Но сейчас господину де Фурси казалось, что Гуго фон Данфельд говорит такие речи и предлагает такие средства, от которых содрогнулся бы каждый рыцарь. А между тем другие братья не только негодуют, но и соглашаются с каждым его словом. Он был вне себя от удивления.